Туркмен, 12 июля 1956 года. Дорогой Борис Леонидович, день 24 июня был одним из самых больших дней всей жизни моей. Более 25 лет назад я себе выдумал смелую сказку, что когда-нибудь я буду читать свои стихи у вас в доме. Это было одно из самых скрытых, самых дорогих мне, самых страстных моих желаний, самое затаенное, в котором я никогда никому не сознавался. Бесчисленное количество раз появлялось это видение. Я так привык к нему, что даже гостей сам приглашал, самовольно рассаживая их по креслам. Так вместо Бергольц у меня сидела Ахматова, так было задумано. С этой верой я жил, никогда ее не теряя. Было много таких лет, когда подобное казалось бредовой фантастикой, сумасбродней которой и придумать нельзя. И все это сбылось самым феерическим образом 24 июня. Вы для меня давно перестали быть просто поэтом. Иное я искал, находил и нахожу в ваших стихах, в вашей прозе. Но даже вы, боюсь, не измерите для себя всей глубины, всей огромности, всей особенности этой моей радости. Ведь для меня этот день не просто встреча, льстящая самолюбие, что ли, не просто честь, не только признание, рукоположение. Это осуществление сердечнейшего, затаеннейшего и загаданного. Это та самая сказка, которая, как ей положено, становится все-таки жизнью и в жизни утверждает себя как некая новая данность. Такова природа всех настоящих сказок. У меня не было в жизни так называемых удач. Мое счастье, если и приходило, то приходило по другим дорогам. С годами это привело к недоверчивости в отношениях с людьми, к вере только в самого себя, к запрещению для себя пользоваться очень многими людскими путями. Я привык встречаться с жизнью прямо, не различая большого от малого. Так меня учили жить, так сам я учил жить других. Обещаний и зароков в юности было немало. Слишком многое, конечно, разбито, разломано, уничтожено, не осуществлено. В свое время мне не дали учиться, самым коварным и жестоким образом обрекая меня на вечную полуграмотность, на невежество, сковывая меня безвозвратно и безнадежно навеки. А годы шли. 20 лет жизни моей отдал я северу. Годами я не держал в руках книги, не держал листка бумаги, карандаша. Обо всем прочем я и говорить не хочу. Но когда я приходил в себя, а это все-таки бывало, я возвращался к стихам и возвращался к своему заветному видению. И я счастлив сейчас. Каждый человек в 16 лет дает себе какие-то клятвы, какие-то обещания. Иными они забываются, иными не забываются. Для многих слишком хорошая память служит причиной увлечения водкой или еще чем-либо подобным. Я очень боялся в молодости прожить жизнь напрасно. И вот по тем письмам, которые я получаю с севера до сих пор, я имею право считать, что жизнь моя там не была совсем напрасной, что меня помянут добрым словом и помянут люди хорошие. Несчастные, но хорошие. Для меня никогда стихи не были игрой и забавой. Я считал стихи беседой человека с миром на каком-то третьем языке, хорошо понятным и человеку, и миру, хотя родные-то языки у них разные. Но вовсе не у всех поэтов находил я то, что считал главным в поэзии. Мне казалось, что историческое развитие поэзии шло следующим путем. Стихи, конечно, родились из песни. Но отделившись от песни и развиваясь самостоятельно и далеко от песни уходя, мне кажется пустяшным значение фольклора для творчества большого поэта и со светлой легендой об Арине Родионовне давно пора кончать, обогащаясь не только за счет соседних искусств и науки, а исследуя жизнь прежде и раньше всего стихи обнаружили в себе такие способности и скрытые силы, о которых никакая песня и мечтать не могла. Да, по сути дела, с песней-то эти силы имеют очень мало общего. Песня просто перестала быть нужной стихам. Стихотворная форма в своем развитии показала возможности особенные, оказалась неизмеримо шире и глубже любого другого искусства, музыки, живописи, скульптуры. Она показала возможность размышления над судьбами жизни, возможность, превосходящую в некотором важном отношении средства художественной прозы, хотя бы не говоря уже о собственной философии. Это стихотворное размышление не использует исключительно арсенал философии, как это было в ритмизованном трактате Лукреция «Кара», например. Но самую природу свою, звуковую, и свое ритменное музыкальное начало делает средством искания истины. Никакое другое искусство не обладает такой важной особенностью. Неразвлекательная балалайщина, не балагурство, не дидактика гражданской поэзии, а только размышления специфически стихотворного порядка утверждают высокую поэзию. Рифма, как поисковый инструмент, только один из сотен примеров использования специфики стиха для искания истины. Любой ассонанс, любой звуковой подбор служит той же цели, если он не хочет обратиться в погремушку, где нарочитость уничтожает стихотворение. Только в этом направлении, думается, лежит сегодня путь, ведущий поэзию к новым высотам. Ее развитие безгранично, потому что поэзия прежде всего лично, индивидуально, и только тогда она поэзия. Специфика, кроме прочего, заключается в том, что в этом размышлении нет никакого угнетения смыслом эмоций. Нет никакой иссушающей рассудочности. Поэзия просто должна помнить простую истину, что чувство богаче слов и мыслей, и именно поэзии дано показать нечто большее, чем может сделать логика, ограниченная правилами использования слова. Логика часто не знает силы интонации, не понимает, что такое поэтический напор, лирический поток. Содержание стихотворения отнюдь не исчерпывается его логической убедительностью, его философской новизной, и к ней вовсе нарочито не стремится. Эта убедительность только попутное завоевание. Я не хочу, конечно, сказать, что размышление исключает все остальное в стихах, но остальное — второстепенность. И на этих путях победы и открытия поэзии не могут быть столь важны людям в их непосредственном реальном влиянии. Этот элемент размышления есть, конечно, в творчестве каждого большого поэта. Он силен в Державине, Пушкине, а Лермонтов даже начинает эту важнейшую линию русской поэзии, вершинами которой по хронологии являются три поэта — Баратынский, Тютчев и Пастернак. Я не знаю языков, но по переводам вижу, что и работы Рильке и Гёте того же самого ряда, утверждающего главное в поэзии. Горестно думать, что именно эта сторона стихотворчества, важнейшая, выводящая поэзию далеко за границы возможностей всех других искусств, находилась так много лет и сейчас находится в совершенном пренебрежении. Если нынешние отцы Отечества хотят успехов русской поэзии, то они должны сделать все для того, чтобы вернуть поэзии ее серьезность. Я знаю, вам не покажутся наивными и смешными все эти рассуждения. Да я и не хотел другого языка, чтобы говорить о самом главном в жизни. Еще раз благодарю за 24 июня. Я об этом дне еще не один раз погадаю с рифмами в руках, если Бог даст силы и время. Сердечный мой привет. Всегда ваш В. Шаламов. Лучшие мои приветы Зинаиде Николаевне. 11 августа 1956 год. Дорогой Борис Леонидович, позвольте мне еще раз, в тысячный раз, вероятно, если подсчитать все мои заочные разговоры с вами, сказать вам, что я горжусь вами, верю в вас, боготворю вас. Я знаю, вам вряд ли нужны мои слабые слова, Знаю, что у вас достаточно душевной твердости, ясности и силы, чтобы идти своей дорогой на той невиданной высоте, сказочной для нашего растленного времени, что никакой соблазн, очередная приманка, не обманут вас. Я никогда не писал вам о том, что мне всегда казалось, что именно вы — совесть нашей эпохи, то, чем был Лев Толстой для своего времени. Несмотря на низость и трусость писательского мира, на забвение всего, что составляет гордое и великое имя русского писателя, на измельчение, на духовную нищету всех этих людей, которые по удивительному и страшному капризу судеб продолжают называться русскими писателями, путая молодежь, для которой даже выстрелы самоубийц не пробивают отверстий в этой глухой стене, жизнь в глубинах своих, в своих подземных течениях осталась и всегда будет прежней, с жаждой настоящей правды, тоскующей о правде. Жизнь, которая, несмотря ни на что, имеет же право на настоящее искусство, на настоящих писателей. Здесь дело идет, и вы это хорошо знаете, не просто о честности, не просто о порядочности моральной человека и писателя. Здесь дело идет о большем, о том, без чего не может жить искусство. И еще о большем. Здесь решение вопроса о чести России, вопроса о том, что же такое, в конце концов, русский писатель. Разве не так? Разве не на этом уровне ваша ответственность? Вы приняли на себя эту ответственность со всей твердостью и непреклонностью. А все остальное — пустота, никчемное дело. Вы — честь времени, вы его гордость. Перед будущим наше время будет оправдываться тем, что вы в нем жили. Я благословляю вас. Я горжусь прямотой вашей дороги. Я горжусь тем, что ни на одну йоту не захотели вы отступить от большого дела своей жизни. Обстоятельства последнего года давали очередную возможность послужить мамоне, лишь чуть-чуть покривив душой. Но вы не захотели этого сделать. Да благословит вас Бог! Это великое сражение будет вами выиграно, вне всякого сомнения. В течение 1956 года Пастернаку было отказано в публикации романа «Доктор Живаго», «Литературной Москвой», «Новым миром». Подробнее смотрите «Новый мир», 1988 год, номер 6, страницы 245-248.